Глава 7. Компаньоны. Единственное неприятное ощущение — это резь в глазах из-за яркого света. А нет, еще чувствуется какой-то дискомфорт и даже тянущая боль в груди. Вот, и левое плечо ноет. И живот сводит так, словно вот-вот обделаешься. Словом, ощущения такие, будто ты проснулся после хорошей пьянки, да еще и закончившейся доброй дракой. Перечисленное выше отражало только самые яркие моменты. Казалось, что у него болит каждая косточка, каждая клеточка. Но очень неприятное состояние. А чего, собственно, ожидать? Очень даже малая плата за возможность восстать из мертвых. Интересно, сколько в него всадили игл? Единственное, что он помнит, это то, что все тело вдруг взорвалось адской болью. Но вот, теперь он еще и плакса. Глаза начали слезиться, проложив две влажные дорожки к вискам. Но зато свет уже не так режет, и хоть что-то можно разобрать. Пусть и через мутную пелену. Белый композитный потолок со световой панелью посередине. Очень информативно. Попробовал повернуть голову безрезультатно. Пошевелить ногой или рукой — тот же эффект. Это что же, в регенерационной капсуле какой-то сбой случился? Если он парализован, то лучше бы его не воскрешали. Спокойно. Даже если сбой, это лечится. Уж если ирианцы могут воскрешать трупы, то с каким-то там параличом для них разобраться как раз плюнуть. Конечно, это цена вопроса, но да где наша не пропадала, пронеслось в голове. Дверь с характерным шуршанием отъехала в сторону, впуская кого-то в помещение. Не имея возможности повернуть голову, Сергей скосил глаза. Бесполезно. Дверь оказалась вне поля зрения. А нет. Вот появился кто-то в форме, похоже, из службы безопасности. Но все верно. Подобные столкновения в обязательном порядке расследуются. Тем более тут налицо преднамеренное убийство, а не спонтанное под влиянием момента. Сергей четко помнил человека в черной маске. «Как самочувствие, Сергей?» «Опять вы?» – удивился Пашнагов, рассматривая своего старого знакомого дознавателя Ганида. Как ни странно, но говорить он мог, правда при этом слегка соднило горло. Но все же этот момент не может не радовать. Хотя бы не будет мычать и ощущать себя еще более беспомощным. «Разумеется, я. Неужели вы думаете, что штат дознавателей на океане столь уж велик?» «Нас всего-то десяток на две базы и буровые платформы». «Наверное, работы непочатый край». «Хватает. Но, признаться, когда я служил в органах планетарного правопорядка, мне приходилось работать ничуть не меньше и за куда более скромное вознаграждение». Беззаботно отмахнулся дознаватель, присаживаясь на стул, который Сергей сразу не заметил. «Ясно». «Господин Ганит, коль скоро вы тут, то не могли бы передать этим железякам-андроидам, что хотя они меня и оживили, я остался парализованным. И, кстати, дополнительное лечение будет за мой счет?» «Успокойтесь. За лечение с вас не возьмут ни одного кредита. Мало того, регенерация прошла вполне успешно, ваш организм функционирует нормально. Что же касается паралича, то он искусственный, чтобы обезопасить вас от самого себя. Через несколько часов это пройдет». «О, спасибо, господин дознаватель, успокоили». «Да, собственно говоря, не за что. Теперь давайте к нашим вопросам». «Сразу замечу, я понятия не имею, кто в меня стрелял. Разве только могу предположить, что это месть Верховцева за погибший экипаж Энтерпрайза. Хотя, убей бог, не понимаю, чего мне мстить, если с ними разделалась Тортила». «Ну, за погибших охотников вам никто и не собирался мстить. Хотя с принадлежностью нападавшего вы и не ошиблись. Это действительно был один из подручных Верховцева». «Идиоты! Решили, что можно вот так просто кого-то убить в подобных условиях и остаться безнаказанным? Цель была в том, чтобы наказать вас за то, что вы лезете не в свои дела. В частности, целый десяток их мулов решил выйти из-под их опеки и устроиться особняком на ферме. И это благодаря вашему вмешательству. Касаемо же того, чтобы избежать наказания, исполнитель оказался весьма предприимчивым индивидом. Отправляясь на дело, он снял персональный скин, к тому же им удалось вывести из строя пару камер наблюдения. И как вы на них вышли? Ну, мы бы вышли на них в любом случае. Они, конечно же, хитры, но у нас есть свои методы. Впрочем, не думаю, что это их остановило бы. Верховцев и его люди вполне могли позволить себе выплатить крупный штраф. Зато ваша гибель послужила бы знаком для тех, кто не находится под их влиянием, не лезть ни в свои дела. С взбунтовавшимися работягами они собирались разобраться чуть позже. Черт. А что с Ириной? – спохватился Сергей. Как ни странно, с ней все в полном порядке. Мало того, она разобралась с нападавшим, и, я бы сказал, весьма радикально. Кстати, вы в курсе, что на земле она увлекалась пейнтболом? Пейнтболом? Вы не знаете, что такое пейнтбол? Удивился Ганит. Я-то знаю, а вот откуда вы о нем знаете? Или ирианцы столь плотно занимаются изучением землян? Вообще-то мы не были в курсе, но смогли составить свое мнение из опроса других лиц. Так что с моим вопросом? Нет, я не знал об этом ее увлечении. «Странно. Вы ведь любовники!» — вновь вздернул бровь Ганит. «Знаете, на земле есть такая поговорка — секс — не повод для знакомства». «Хотите сказать, что вас ничего больше не связывает?» «А чего же? В последнее время мы начали сближаться и даже стали более откровенными друг с другом. Но мы только в начале пути, так что до увлечений в прошлой жизни дело еще не дошло». «Ясно». «А что значит радикально, господин Ганит?» «Она разнесла нападавшему череп, причем с особым цинизмом, произведя контрольный в голову». «И чем это ей грозит?» «Знаете, девушки ведут себя так, защищая либо своего ребенка, либо любимого человека. Учитывая сложившуюся ситуацию, я не стал заострять внимание, как именно игла угодила в голову нападавшему, хотя сам факт летального исхода остался». «И?» «Она должна будет выплатить остаток его долга. Это несколько меньше, чем еще и причитающийся к нему штраф за предумышленное убийство». «Ясно. А что со связью охотников и Верховцева? Теперь-то у вас появились основания для проверки персональных искинов?» «Появились. Только проверка не выявила связи охотников с Верховцевым. Впрочем, как я подозреваю, они не были связаны ни с кем ни на одной из баз». «По-моему, вы ошибаетесь. Они ведь должны были как-то сбывать собранное с фермеров». «Они и сбывали. Контрабандистам. Вот смотрю я на вас и готов прибить за вашу жадность. Если бы не она, то мы имели бы важнейшие сведения, а в результате не получили ничего. Но чего вы на меня уставились?» «Да просто вопросов у меня появилось еще больше. Но не знаю, уместно ли мое любопытство». «Спрашивайте, чего уж?» Поерзав на стуле, благосклонно разрешил дознаватель. «Вы говорите, что отобранные ресурсы охотники сбывали контрабандистам. Но как они получали плату? Здесь существует только один банк, и он принадлежит корпорации. Насколько мне известно, наличные в цивилизованном космосе не в ходу, но тогда банк смог бы отследить любое движение средств». «Правильно. За исключением мобильных терминалов. Они абсолютно безликие и вполне платежеспособные. Конечно, существует тайна вклада, которую банк соблюдает неукоснительно, но порой терминал просто удобнее». «Что-то в тайну вклада верится с трудом», — с нескрываемой иронией усомнился Сергей. «И напрасно. Командир имперского эсминца не станет замалчивать факт нарушения прав и свобод. Словом, корпорации очень не хочется лишиться своих льгот и монополий на разработку недр планеты. Вот и получается, что владельцу такого терминала остается только добраться до места, где имеется любой из банков, открыть в нем счет и закачать на него деньги. И охотники покупаются на такое? Но ведь эти терминалы могут быть фальшивками. Все же не мог поверить в такую простоту Сергей. Фальшивками? А, ну да, вам как новичку простительно. Терминалы можно без труда приобрести здесь, на Океании. На них проще аккумулировать средства и потом вывозить их за пределы системы. Почти все операции можно производить с помощью банка, через сеть или с помощью другого такого же терминала. Весь фокус в том, что снять деньги с неаккредитованного в каком-либо банке терминала нельзя. Странно. Я ни о чем подобном не слышал. Ничего удивительного. Банковские операции, как таковые, начинают интересовать землян только тогда, когда впереди уже брежет отбытие с планеты. Так что охотникам, решившимся на противоправную деятельность, нет никакой необходимости примыкать к полукриминальным группировкам на базах. Да и расценки у контрабандистов повыше, чем у корпораций. Иначе какой смысл с ними связываться? А как контрабандисты умудряются действовать в системе, охраняемой целым флотом? Они же не захватывают систему. Тихо пробрались сюда и так же тихо ушли. Есть технологии, позволяющие проделать это. Дорогие, не без того. Однако ресурсы Океании с лихвой окупят любые затраты, причем в прямом смысле этого слова. Отсюда я делаю вывод, что нас по-крупному обманывают, принимая ресурсы за бесценок, ухмыльнулся Сергей. С чего это вы так решили? С вами как раз все по-честному. Вы простые сборщики, и за эту несложную работу, требующую минимальной квалификации, имеете солидные заработки. Только при этом работаем во вредоносной среде и с риском для жизни. Вот поэтому у вас и большие заработки. Считаете несправедливым? Вообще-то... Да какого черта? Мы все получили второй шанс на жизнь, а она дорогого стоит. Вздохнув, вынужден был признать Сергей. Вот и я о том же, разведя руки в стороны, подытожил Ганит. Тем более, что при отбытии с планеты и получении гражданства земляне зачастую имеют на руках довольно внушительную сумму. Ну, те, кто не бросается бежать отсюда без оглядки. Так что вы можете начинать не с такого уж и нуля. Не пожалейте времени, поиграйте в виртуале, найдете ответы на многие вопросы. А что с Верховцевым и его парнями? Просто я за Ирину беспокоюсь. Вряд ли они простят ее, а законодательство здесь весьма специфическое. Сомневаюсь, что в случае грамотно смоделированной ситуации они обойдутся большими потерями, чем она. И правильно делаете, что сомневаетесь. В отношении Верховцева и его людей принято решение о наложении на них крупных штрафов и выселении их на ферму, приписанную к 90-й базе. Они теперь будут ловцами. Ну и ограничения по посещению базы и запрет на появление на двадцатке. Если судить по местным реалиям, выходит довольно круто. Да, меры достаточно жесткие, но они слишком уж взорвались и перешли грань допустимого. Кстати, с вашей легкой руки мы заполучили еще одну проблему. Интересно, и в чем я провинился на этот раз? Влезли не в свое дело и спровоцировали Верховцева, а для корпорации он, между прочим, был выгоден. Тем, что заставлял людей пахать и таким образом обеспечивал сбор ресурсов. И почему вы склонны видеть все в черном цвете? А чего не взглянуть на этот процесс с другой стороны? Люди Верховцева обеспечивали охрану тем, кто откровенно боялся выходить в океан и способствовали более высоким сборам. Да какая охрана! В пределах базы с этим вполне справляются и дроны. Конечно, случаются исключения, но довольно редко. И потом, группа из нескольких акванавтов вполне может отбиться и от акулы, даже без штурмовых игольников. Пусть группа Верховцева давала только иллюзию защиты, но люди ощущали поддержку. И подтверждение тому прошедшие трое суток после перевода этой группы. У 320 человек резко упала выработка, так что Верховцев и его компания все же помогали этим испуганным бедолагам. Хотя бы тем, что дарили иллюзию защиты и заставляли работать. Конечно, они получали свой процент, однако и люди имели возможность не только зарабатывать на пропитание, но и гасить долги по кредиту, а значит, приближали момент, когда покинут Океанию. «Выходит, все-таки Дон Кихот», – задумчиво произнес Пашнагов, вспомнив разговор с интеллигентом по фамилии Развалов. А еще он вспомнил беседу с ним же, но уже трехдневной давности. Что там предлагал Евгений Семенович? Правильно, он и его товарищи готовы были платить Сергею, если он возьмется за их охрану. Сами. Вот что примечательно. Так что, возможно, Ирина и ошиблась. Не станут они вкладываться в тяжелое вооружение и селиться на опустевшей ферме. Коль скоро Верховцева не стало, найдут другого защитника. Вы о чем, Сергей? Да так, о своем. И что теперь будет с этими несчастными, шарахающимися от собственной тени? Нормально все будет. Сегодня я объявлю об окончании разбирательства и с шумом отбуду на орбиту. Остатки группы Верховцева, те, кто не особо высовывался, за пару дней успеют разобраться между собой. А потом все вернется на круги своя, и, думаю, те бедолаги только облегченно вздохнут. Я даже могу предположить, кто возглавит новую группу рэкетиров. И кто же? Ваш добрый знакомый, Родин Виктор Степанович. Он за последнее время успел хорошо подняться в иерархии Верховцева и при этом сумел остаться в стороне от острых вопросов. Кто бы сомневался. В этом отношении у Родина большой опыт. Все же был начальником паспортного стола, а это уже в коррупционной структуре что-то дозначит. Во всяком случае, неприятности чувствуют пятой точкой. Нет, не останутся Развалов его товарищи. Коль скоро сообщество не вырвано с корнем, то и простить взбрыкнувшего мула они не смогут. Ничего для этого интеллигента и его друзей не изменилось. Только бы они это поняли. Итак, господин Ганит, раз уж со мной закончили, теперь давайте к вам. Что вы хотите от меня? «А с чего вы взяли, что я чего-то хочу?» «Но, как я понял, из нашей беседы досталось мне знатно. Настолько, что я пролежал в регенерационной капсуле целых трое суток. Разумеется, вы и не думали находиться тут столько времени, поэтому разобрались с Верховцевым и компанией за пару-тройку часов, считая следствие, принятие решения и его исполнение. Но опять спустились с орбиты к моменту моего пробуждения, да еще и отвечаете на мои вопросы, будто вам заняться нечем. Причем общаетесь чуть не на равных, что для офицера безопасности само по себе показатель. И все это из-за моих красивых глаз? Не смешите мои тапочки, они и так смешные. Ну что же, вы правы. Я хочу предложить вам работать на службу безопасности. «Знаете, из меня шпион, как из свиньи балерина». «Простите?» Сергей говорил на ирианском. Не сказать, что он владел языком в совершенстве, но все же вполне пристойно. Стремясь изучить язык, он старался практиковаться при любой возможности, в частности, когда играл в виртуале. Он даже с персональным эскином общался на имперском языке, не раз и не два ставя Алексея в тупик своим произношением. Но его усилия не пропали даром. В конце концов, язык ему поддался. Разумеется, его характерный акцент никуда не делся, но зато теперь он понимал даже беглую речь и вполне прилично изъяснялся. Для его общения с дознавателем было достаточно и одного эскина господина Ганида, но Сергей предпочитал говорить на ирианском, явно испытывая удовольствие от своих успехов. Однако последнюю фразу он сказал на русском, чем поверг в удивление и Ганида, и его эскин, несмотря на то, что тот был куда более продвинутой моделью, чем Алексей. Это такая русская поговорка. Ну, свинью вы себе представляете? Да, конечно. Утвердительно кивнул Ганид. А изящную танцовщицу? Разумеется. Опять утвердительный кивок. А теперь замените стройную молоденькую красавицу на свинью. «Ха-ха, теперь понимаю, что вы имели в виду!» Тряхнув головой и хлопнув себя по бедру, весело произнес офицер. «Нет, от вас вовсе не потребуется вести какую-то шпионскую деятельность, кого-то выслеживать, знать явки и пароли. Вы будете заниматься тем, чем, собственно, и занимаются все охотники. Просто если на вас выйдут и предложат кое-какую работу, я хотел бы об этом знать. Вот и все». «Но ведь нет никакой гарантии, что на меня кто-то выйдет. Очень может быть и такое, что я никого не заинтересую, и ваша ставка попросту сгорит». «На мой взгляд, пассивный метод тут наиболее эффективен. И, разумеется, вы всего лишь одна из наживок, один из множества крючков. Итак, вы согласны?» «Какие условия?» «Хорошие условия, не переживайте. В случае передачи нам сведений о местоположении базы контрабандистов, вы получите премию в 1 000 000 кредитов». «А если я не добуду эти сведения?» «Тогда вы ничего не получите, но и мы ничего не теряем, так как никаких льгот, вознаграждений или помощи с нашей стороны в данном случае не предусмотрено». «А к чему меня вербовать? Просто объявите о награде. Наверняка найдутся желающие заработать такой куш». «Все не так уж и просто. О награде среди охотников известно, но, как видите, они предпочитают иметь дело с контрабандистами, а не с нами. Опять же, в случае, если они будут уличены в сокрытии сведений, то им грозит всего лишь штраф». «А что грозит мне в случае нарушения договора?» «Тоже штраф. Разве только как внештатному сотруднику службы безопасности в 3 раза больше, чем обычному акванавту». «И в чем подвох?» «В том, что применить коды доступа к искину обычного акванавта мы можем только с санкции представителя руководства корпорации, господина Горха, а искин внештатного сотрудника можем выпотрошить без его согласия, а соответственно и получить скрытую информацию». «И зачем мне это нужно? Никаких льгот, никаких поблажек, никакой поддержки, одни только обязанности». «Правильный вопрос. Разумеется, официально я не смогу вам ничем помочь, хотя бы из-за отсутствия реальной пользы от нашего сотрудничества. Но в то же время, кто сказал, что я не могу оказывать вам негласную поддержку, так сказать, в частном порядке?» «Поддержка офицера безопасности, при том, что их на всю эту планету, покрытую океаном и населенную 250 000 человек, всего лишь 10 человек. Может, кто-то скажет, что это ерунда, но только не Сергей. Он, конечно же, не считал себя самым умным, но понимал, что господин Ганит просто обязан иметь определенное влияние или рычаги воздействия. Нет, даже негласная поддержка такого человека дорогого стоит». «Я согласен», — решительно произнес Сергей. «Вот и хорошо. И еще. Кто бы ни был вашим напарником, его эти условия никоим образом не касаются. Соглашение заключается только между нами». «Я понял». «Вот и отлично. Я пришлю договор на вашу почту. Жду подтверждения, как только ознакомитесь с ним». «А будет это часов этак через несколько, когда Пашнагов наконец сможет двигаться. Ему сейчас и искин не возвращают, потому что он даже пальцем не может пошевелить. Правда, есть еще и голосовой режим, и голографическое изображение. С их помощью с этим гаджетом вполне можно управиться. Но доктора, они и есть доктора, даже если это всего лишь бездушные андроиды». Время тянулось, как караван в пустыне. И ладно бы смог уснуть, так нет же. Ни закрытые глаза, ни 1001 баран, ни полное отрешение с попыткой изгнания всех мыслей ни к чему не привели. Выспался за 3 суток, считай на год вперед. Попробовал зайти с другой стороны и начал о чем-нибудь думать или сразу обо всем, лишь бы отвлечься от самого главного ожидания, когда же, наконец, это клятое онемение прекратится и он сможет пошевелиться. Кстати, это же будет обозначать и то, что ему можно сваливать из стерильного бокса. Настолько стерильного, что даже тошнит. Он так увлекся этим самым ожиданием обретения подвижности, что не заметил, как это случилось. Когда дверь в очередной раз с шуршанием отъехала в сторону, он обернулся и заметил входящую в бокс Ирину. Только после этого его озарило, и он попробовал пошевелить руками и ногами. «Ну, слава богу, а то уж я и не верил». «Не верил в то, что я тебя навещу?» Остановившись возле его кушетки и вздернув брови, поинтересовалась девушка. «Да нет, меня тут слегка парализовали, так что ни ногой, ни рукой не пошевелить», — с трудом принимая сидячее положение, пояснил Сергей. «Зараза, больно-то как!» «Впрочем, а чего стоило ожидать? Что возвращение из мира мертвых в мир живых пройдет абсолютно безболезненно? Вообще-то грешно жаловаться. Радоваться нужно данному обстоятельству, а не прислушиваться к различным болевым ощущениям. Болит, значит, живой. Не болит только у мертвых». «А вообще как?» «Ириш, не дави. Не знаю как. Пока не очень. Но вроде бы все неприятные ощущения постепенно отпускают. Будем надеяться, что к тому моменту, когда я наконец оденусь, мне полегчает еще больше». Говоря это, Сергей показал на вошедшего в бокс андроида со стопкой одежды. Или правильнее будет сказать вошедшую, так как робот был сделан в виде довольно милой девушки, точнее куклы, потому что, несмотря на высокое мастерство исполнения, ее искусственность сразу же бросается в глаза. Оставив выстиранное белье, комбинезон и обувь, андроид удалился. Или удалилась. Сергей совсем запутался. «Поправочка, одежда вовсе не выстирана, она новая». «Что ж, все верно. Кто станет заморачиваться со стиркой, если автомат с легкостью пошьет другой комплект одежды и обуви? Это куда проще. Опять же, их стоимость обязательно внесут в счет за лечение. Впрочем, грех жаловаться». Одевался не без помощи Ирины. Нет, он бы и сам управился. Чем больше двигался, тем больше притуплялись болевые ощущения. Но к чему такие сложности, если есть тот, кто готов тебе помочь? Опять же, забота Ирины и прикосновение ее рук были ему приятны. «Ну, и как полегчало?» Когда он, наконец, облачился в одежду и, перестав чувствовать неловкость, по поводу собственной ноготы поинтересовалась Ирина. «Вот не поверишь, но полегчало». «Отчего ж не поверю? Тогда пошли потихоньку». «А вот тут не уверен», — с сомнением произнес Сергей. «Полное ощущение, что разучился ходить». «Давай, попробуй. Я подстрахую». «Странно. Я думал, ты порядочная девушка». «Еще одна такая шуточка, и я буду готова заплатить очередной штраф». «Ой, не советую, красавица. Это ж просто страшно подумать, какие на мне висят кредиты. Да ты тогда до конца века отсюда не выберешься». «А кто сказал, что я тебя с контролем пришибу? Так только ради профилактики, а то с кем я потом кувыркаться буду? И без того раздразнил девушку и бросил на целых 3 дня. Ну что, готов? Встаем». Поначалу весьма ощутимые болезненные ощущения начали отступать с каждым следующим шагом. Правда, если бы не Ирина, то ему пришлось бы не сладко, так как пока не покинули пределы бокса, он чуть не висел на девушке. Интересно, если бы она не пришла, то его поддержал бы или поддержала бы тот или та андроид? Ничего смешного. С одной стороны робот, а с другой... Словом, это надо видеть, и сомнительно, что при этом хоть у кого-нибудь обойдется без путаницы. Впрочем, ни один из возникших по этому поводу вопросов Сергей выяснять не собирался, тут же направившись на выход из медблока, который был четко виден в конце широкого коридора. К выходу Сергей подошел уже самостоятельно. Держался все так же неуверенно, продолжал ощущать дискомфорт, но вполне на уровне. Прежде чем распахнуть перед ними дверь, та самая андроид или такая же, вручила Сергею его искин и пояс с кобурой, откуда выглядывала рукоять его игольника. «Теперь порядок?» Когда они, наконец, оказались за пределами медблока, вновь поинтересовалась Ирина. «Ну, я бы поостерегся сейчас вступать в какие-либо разборки или удовлетворять некие постыдные желания сомнительных особ. Но в остальном порядок». «А кто тут сомнительная особа?» «Не знаю, я к ним не хожу. А ты о ком подумала?» «Балабол. Шагай уже. Тебе не помешает поспать немного?» «Вот уж чего не хочется, так это валяться в постели». «Это ты сейчас так говоришь. А как только доберемся до комнаты, сразу копыта откинешь». «Опять угрожаешь?» «Да не в этом смысле откинешь. Стоило ли спасать тебя, чтобы опять мочить?» «Сама угрожала», — тут же поспешил напомнить Сергей. «Так это там, в медблоке. А из своей комнаты опять придется тебя на себе тащить. Между прочим, ты не пушинка». «Звучит убедительно». «Слушай, Ириш, а как так получилось, что ты разделалась с тем придурком? Тоже мне нашел проблему для бойца ГРУ. Да мы таких стрелков на завтрак, причем без соли. А здесь ты засланный косачок с целью выведывания инопланетных секретов. Точно. А ты откуда знаешь? Тоже из наших? Заговорщицки, стрельнув глазами по сторонам, чуть не шепотом поинтересовалась девушка. Трепачка ты, Ирка. Я серьезно. У меня боевой опыт. Ну, какой-никакой, но есть. А ты? Дознаватель что-то про пейнтбол говорил. Да, было дело. Уже более серьезно махнула рукой Ирина. Я вообще в детстве оторвой была. Все время с мальчишками играла. Отец даже побаивался, что с замужеством будут проблемы. Что так? Ну, у какого нормального мужика возникнет желание жениться на кореше? Да, не оттуда папа беды ждал. С другой стороны, если бы не эта натура, то и с наркотой не связалась бы. Так что там с пейнтболом? Да, ничего особенного. Я же говорила, что из обеспеченной семьи. Отказа никогда и ни в чем не знала. Поэтому, когда у нас в городе появился пейнтбольный клуб, мне купили необходимое снаряжение, и я поспешила туда записаться. Насколько я знаю, игроки обычно прячутся за разными перекрытиями и молотят друг в дружку чуть не в упор. А я прямо как спецназовец. Именно. Во всяком случае, Ганит остался под впечатлением. Поначалу так и было, но нам это показалось скучным. Наша компашка, пара десятков человек, стала собираться на берегу речки. Там кусты, деревья, свежий воздух. Словом, партизанили от души и тут уж как только не изгалялись. Если бы из огнестрела с громом и молнией, то, может быть, и сплоховало бы. А эти игольники хлопают только чуть громче да чаще пейнтбольных стволов. Вот и вся разница. Так что я все сделала, считай, на одних рефлексах. А башку тому зачем разнесла? А потому что нефиг. И вообще, кто его знает, как бы он себя повел, если бы не я его, а он нас? Ладно, не закипай. Пропуская ее в лифт, примирительно произнес Сергей. Ты куда собрался? Наблюдая за тем, как Сергей прикоснулся к сенсорной панели в районе единицы, что соответствовало первому уровню, уточнила девушка. Не беспокойся, берлогой на первом уровне я обзавестись не успел. Очень смешно. Ты к Мишке собрался, что ли? Сегодня вроде как срок, постучав по экрану из кино, на котором сейчас отображался хронометр, подтвердил ее догадку Пашнагов. Господи, но ведь глупость. Завтра навестил бы. Завтра он выкатит судно в бассейн, да еще и ангар может занять, так что лучше осмотреть его работу сейчас, пока не поздно, чтобы потом не было мучительно больно. Все же охотник, дорогая игрушка. Ладно, но только попробуй мне свалиться. Прибью и скажу, что так и было. Не переживай, не свалюсь. Послушай, Ирин, а сколько там тебе насчитали? Какое тебе дело? Ты серьезно? Не обижайся, Сереж, но... Взглянула она в его глаза и выпалила. Ну, 700 000. Теперь тебе легче? Не легче, зато понятно, как обстоят дела. Пробурчал он, покидая кабину лифта, довольно быстро домчавшего их до первого уровня. «Ну и как обстоят дела?» – бросила она ему в спину и, видя, что он не останавливается, поспешила с ним поравняться. «А никак. Еще немного хуже. Ладно, разберемся». «Что значит «разберемся»?» – замерла Ирина, уперев руки в бока. «А то и значит», – бросил через плечо Сергей. Пришлось Ирине опять его догонять. Может, он и был не в лучшей форме, но очень быстро приходил в себя и совершенно не выглядел только что покинувшим больничную койку после серьезной болезни. «Что ты задумал, Сереж?» Взяв его легонько под локоть, уже спокойно поинтересовалась она. «То, что и должен. Долг я возьму на себя и даже не думаю платить по нему. В конце концов, ты оказалась в этом дерьме из-за меня». «Вообще-то он мог свалить и меня». Так что выбора у меня не было, и ты тут, по сути, ни при чем. Я уже большая девочка, могла бы и подумать о том, что ты просто мастерски заводишь недоброжелателей. Какие громкие слова! Если бы не была бы такой молодой, то я решил бы, что ты проходила по линии комсомольских активистов. А кто мне жизнь спас? Нормально все, Ириша, по-честному. Ты мне жизнь, я тебе закрытие навязанного кредита. Я так думаю, что еще и должен тебе останусь. Ты бы поступил так же. Возможно, но сделала это ты. Нет, я так не могу. А я тебя и не спрашиваю. Буду гасить и все тут. Уж то-что, а гасить чужой кредит может любой, без проблем. Но если ты категорически против, тогда у меня есть другое предложение, а вернее старое. Ириш, без напарника мне будет тяжко. Хочу я того или нет, но я не смогу все время находиться на борту. Нужно будет выходить в океан. Знаешь, в этом случае все же лучше, если тебя будет прикрывать не бездумная машина, а человек, в котором не сомневаешься. Так уж случилось, что ты единственная, кому я могу доверить свою шкуру. 60-40, с учетом того, что у меня с долгами посерьезнее будет, да и процентная ставка совсем даже не щадящая. Как бы я в этом случае не оказалась в значительном барыше. Уголки ее губ слегка подались в стороны в смущенной улыбке. Ничего, на этот случай у меня имеется охотник. Поверь, он перекроет любой твой барыш. Вот так вот запросто? Ты хотя бы посчитал, какие деньги можешь потерять, вводя такого компаньона? Нормально все. Когда легко приходит, уходит без боли. Ой, Ли! У меня именно так. Сереж, большое спасибо. Я понимаю, что ты от чистого сердца, да и вообще, другой бы от такого предложения обделался от радости, но помереть я вполне могла и на земле. Ириш, сама подумай. Твой долг увеличился в 1.5 раза, а соответственно увеличивается и время пребывания здесь. Ты вроде никуда не лезла, была паинькой, но неприятности сами тебя нашли. Получается, что не все от тебя зависит. Знаешь, у меня был один дядька знакомый. Пил безбожно. Все думали, сгорит от водки. А он однажды оступился на порожках высотой ниже колена и насмерть. Причем в кармане была бутылка водки, которая осталась целехонькой. Я тебя поняла, Сергей, но ведь недаром говорят, не кликай беду. А вот и не кликай. Давай просто работать. Ведь большинство охотников благополучно расплачиваются по долгам и отбывают с океании. 3, максимум 4 года, и мы свободны, как ветер, да еще и с монетой в кармане. Большинство, но далеко не все. «Я подумаю», — все же с явным сомнением в голосе произнесла девушка. «Некогда думать, Ирина. Пора принимать решение». Сергей уже откровенно начал давить, заметив слабину в обороне девушки. «Ты еще скажи про подписание договора». «А что, вполне нормальная практика. Знаешь, сколько народу из друзей превратились в злейших врагов, когда между ними встали деньги?» «То есть вот так?» Еще не получил согласия, но уже стремишься привязать к себе поплотнее? Ничего подобного. Согласен на все твои условия, кроме распределения прибыли. Ладно, составим еще договор, не сомневайся, мило улыбнувшись, произнесла девушка. У Сергея даже от души отлегло. Главное, что Ирина дала согласие на словах, которым всегда была хозяйкой, а оформить все документально можно и позже. Тем более, нужно будет пересмотреть пункты стандартного договора, хотя, может, они их вполне устроят. Словом, не на ходу же этим заниматься. Михаил встретил Сергея с нескрываемой радостью. Еще бы, столь серьезный заказчик сумел вывернуться из серьезной передряги. А это значит, что оплата за выполнение работы последует незамедлительно. Погибни он, и начались бы разбирательства с оставшимся наследством. Разумеется, имущество погибшего отошло бы банку ввиду задолженности погибшего по кредитам. И Михаил очень сильно сомневался, что банк стал бы оплачивать что-то сверхстандартных работ. Нет, он, конечно же, не стал бы их выполнять, если бы Сергей погиб. Так что неоплаченных трудозатрат не случилось бы. Пашнагова подстрелили слишком быстро, поэтому приступить к дополнительным работам механик просто не успел. Но дело-то в том, что Михаил был вовсе не против заработать 60 тысяч кредитов. Кстати, он все сделал, как только узнал о том, что Сергей в регенерационной капсуле. Отвертеться от уплаты за выполненные по договору работы заказчик теперь не мог, да и не водилось за ним подобного жлобства, чтобы там про него не судачили. Ну, что, Миш, будешь хвастаться? А как ты думал? Ты только погляди на этого красавца. Красавец? А что, вполне. Обводами похож на пассажирский самолет. Разве только длина всего 12 метров, а диаметр корпуса не больше 3. Вместо хвоста перо руля, вместо крыльев рули глубины. Двигателей не видно. Их вообще-то 2 водомета, но они скрыты в корпусе. А вот оружие очень даже заметно. Сейчас оно установлено по походному, то есть пусковые установки прячутся за обтекателями. На каждом борту имеется по 3 установки. Одна с 20 нурсами, вторая с 4 мини-торпедами, третья для стрельбы сетью. В комплекте 10 сетей с 4 разрядниками, выполняющими также роль грузил. Вообще добывать хищников, да еще и пуская кровь в пределах нахождения их собратьев, затея не самая лучшая. Охотникам ведь нужен улов, а не уменьшение поголовья обитателей океании. Впрочем, не сказать, что их целью являлись только хищники, но опять же забывать о них и устраивать кровавые игрища не рекомендуется. Куда предпочтительнее оглушить жертву, подготовиться и в сжатые сроки разобраться с ней. Вот именно для этого и нужна сеть с разрядниками, выдающими поистине колоссальный заряд энергии, способный оглушить многотонную живность. Под носом частью расположилась пушка калибром примерно в 12 мм. Вроде и не солидно, но с другой стороны она выпускает свои снаряды с такой скоростью, что перед ней спасовал бы и земной танк. Она его просто разберет на запчасти, причем при такой скорострельности в 3000 выстрелов в минуту сделает это в доли секунды. Страшное и весьма серьезное оружие. Правда, в водной среде его боевые характеристики резко падают, но да и этого хватает с избытком. Также на наружной обшивке есть 2 манипулятора. Этакие гигантские руки, являющиеся отличным подспорьем для экипажа. Уж больно здоровенной бывает добыча, подчас куда больших габаритов, нежели сам охотник. По бокам и опять же за обтекателями имеются по 3 лебедки с длинными и прочными тросами. Сбоку примостилась дверь, похожая на таковую у аэробусов. Это один из 2 возможных входов в обитаемый отсек корабля. За дверью расположена шлюзовая, она же дегазационная камера, а по совместительству еще и душевая кабина. Попасть в грузовой отсек, имеющий длину 7 метров, можно через опускающуюся заднюю аппарель. Также туда есть доступ и из жилого отсека, разумеется, через такую же шлюзовую камеру и никак иначе. Жилой отсек заслуживает отдельного внимания. Если коротко, то из-за тесноты его можно сравнить с кухней в хрущевках. А если немного подробнее, то картина следующая. В носовой части расположен пульт управления с довольно неширокой столешницей и пара вращающихся кресел. Первое предназначено как для приема пищи, так и для работы в целом. Не очень хорошее решение, но ничего не поделаешь. Если обернуться к кормовой части, то сперва будет находиться холодильник, совмещенный с кладовой, где хранится продовольствие на 10 суток автономного плавания. Далее небольшой уголок, который, собственно, и является кухней, маленький столик, 2-комфорочная плита. Над ними подвешены микроволновка и многофункциональный автомат, способный выдавать различные напитки от кипятка до чая. В шкафчике под столешницей посуда. Далее по этой стороне уже знакомая шлюзовая. Хорошо, хоть туалет находится в отдельной комнатенке. Просто при виде этого многофункционального помещения Сергей тут же вспомнил жутко неудобный санузел в его бывшем жилище на 1 уровне базы. Кто когда-нибудь пользовался чем-либо подобным, тот поймет, о чем речь. Под туалет выделен небольшой уголок сразу за шлюзовой. Небольшой в прямом смысле этого слова. Здесь же сбоку небольшая раковина для умывания. Сергей, даже сбросив избыточный вес, все же оставался довольно крупным мужчиной, а поэтому его подобное обстоятельство напрягало особенно. Ну да чего уж. По левой стороне от грузового отсека имелась сушилка, рассчитанная на 2 гидрокостюма. Кстати, Сергею повезло еще и с тем, что данные костюмы у погибших имели композитные бронепластины. Это, конечно, не полноценный бронескафандр, по цене не уступающий скауту, но уже кое-что. Если сам костюм подлежал замене, то пластины просто переставлялись. Их даже подгонять оказалось не нужно, они вполне соответствовали габаритам Сергея и Ирины. Разве только заказать новые сами костюмы. Потом встроенный платяной шкаф. Разумеется, сейчас он пустой, но сиротствовать ему осталось недолго. И судя по скептичному взгляду Ирины, он явно не отвечает ее запросам. Но да тут все в стиле минимализма, или, если позволительно такая вольность, микромализма. Да, так будет куда точнее. И вот, наконец, участок, который был куда более свободным. Можно сказать, целая площадка свободного пространства. Разве только наверху, на высоте около 2 метров, так же, как на самолетах, имеются откидные багажные полки. Однако в отсеке тут же стало тесно. Едва Михаил откинул от стены и разложил спальное место. Или, если попросту, самую настоящую кровать с поднимающимися спинками и ложем шириной в целых 1.5 метра. В результате этой манипуляции остался только узкий проход около 0.5 метра. «Это что?» – подбоченившись, Ирина осуждающе уставилась на Сергея. «Может, ты еще и под выстрелы сам полез, только ради того, чтобы заманить меня сюда?» «Ирин, ты чего завелась? Да это же от прежних хозяев осталось!» Отчего-то, зардевшись, как красная девица, начал оправдываться Сергей. «Если ты не забыла, то они были парой и вообще собирались пожениться. Я просто решил не переделывать ничего, смысла не было. Я-то к тесноте привычный. Но если хочешь...» Взгляд на Михаила, тот сразу же с готовностью кивнул, правда, явно борясь с желанием расхохотаться. Ничего удивительного. Во-первых, он прекрасно знал о взаимоотношениях этих двоих. Во-вторых, они в настоящий момент слишком уж напоминали манерничающую семейную парочку. «Сделаем без проблем», — наконец, проглотив смешинку, с напускной серьезностью ответил Михаил. 2 яруса, ну, как в купе. Разве только можно сделать чуть пошире, чтоб удобнее было. Места останется вполне достаточно, даже можно будет не складывать. А еще под нижней койкой можно будет сделать ящик, барахло какое складывать». «Не надо ничего», – буркнула Ирина, старательно отводя взгляд от ложа и выглядя при этом довольно уморительно. «И так сойдет. Миша, сотри с лица эту улыбку, или я тебе сейчас всю рожу расцарапаю. Я, между прочим, девочка взрослая». «Да ладно тебе, Ирин», – все же не выдержав и издав короткий смешок, отмахнулся механик. «Посмотрела бы ты на вас со стороны, вообще оборжалась бы». «Ха-ха-ха!» – передразнила она мужчину, а потом вновь осмотрелась и уже серьезно заметила. «А вообще, ящик все же сделай, но так, не особо широко». «Хорошо». «Да, тесновато, конечно, особо не разгуляешься». «Ну а чего ты, собственно говоря, ожидала? Это же не круизная яхта. Техника для работы предусмотрена», – пожав плечами, возразил Сергей. «И, кстати, в этом плане вполне на уровне». «Ага, трудоголик, что еще скажешь? Знаешь, я, наверное, комнату на базе оставлю за собой», все так же задумчиво осматриваясь по сторонам, произнесла Ирина. «Ага, несколько комнат», не удержался от ухмылки Сергей. «В смысле? Ты что-то имеешь против?» «Я? Нет. Но обстоятельства – да. Мы же не будем приписаны к какой-то базе. Вольные охотники. Какая база окажется ближе, туда и пойдем. Не переться же нам за 100 километров, лишь бы попасть на 20-ку. «Да, ты прав». «Да не расстраивайся ты так, Ириш. Для моих вещей вот этой одной откидной полки будет достаточно. Остальное все в твоем распоряжении. А что касается удобств, то обещаю, каждый заход на базу будем снимать нормальный номер с ванной». «Ну смотри, компаньон, никто тебя за язык не дергал». «Миш, как насчет моего заказа?» Осматривая пульт управления и не находя ничего примечательного, поинтересовался Сергей. «Нормально все. Хоть сейчас пускай сюда забортную воду». «Типун тебе на язык!» Тут же отмахнулась Ирина. «Да это я образно. Так вот, вся электроника, кроме бытовой техники, останется в целостности. Судно сохранит управляемость и ход, лишь бы силовые кабели и двигатели не повредило. Я за свою работу, а отвечаю». «Ну что ж, тогда давай расплачиваться. Присылай калькуляцию». «Уже у тебя на почте». Сергей изучил содержимое присланных документов, тяжко вздохнул, больно уж цена кусалась, и оформил перевод денег. Практически сразу же послышался этакий звон монет, вызвавший довольную улыбку Михаила. Это он поставил такое оповещение на свой счет. Что же, звук очень даже мелодичный, а главное, ласкающий слух. «Кстати, нужно зарегистрировать ласточку, а то без этого тебя с базы не выпустят», проверив поступление средств и направляясь на выход, уведомил Михаил. «И опять за плату», — недовольно буркнул Сергей. «А ты как думал? Мы тут даже дышим за плату». «Да не переживай так. Такса одна, что на скаут, что на охотник. Им главное, чтобы учет единицам вести». «Но хоть это успокаивает». «Кстати, если думаешь давать охотнику еще и дополнительное имя, то лучше озаботься сразу, если потом выбросишь лишнюю 1000». «Погоди, так ведь я, когда оформлял свой скаут, то с меня взяли только 1000». «Правильно. И если бы ты обозвал его грозой морей, уплатил бы все ту же 1000. А вот сменить имя – это уже головная боль. Для владельца, разумеется». «Дневной заработок за смену имени? Да это грабеж!» «Да че ты завелся, Сергей? У тебя еще целая неделя в запасе, пока вы будете в игры играть. Придумаете?» «Ну что, Сережа, варяг?» С хитрым прищуром поинтересовалась Ирина. «Я так думаю, варяг 6?» Взглянув в сторону Михаила, поинтересовался Сергей. «Обижаешь, только 5-м будет», возразил механик. «Ну тогда Ирина», склонив голову на бок, продолжала измываться подруга. «Здрасте, приехали. Не одна крайность, так другая. Щука будет. Так наши подлодки в войну называли». Вопросительный взгляд на Михаила. «Не помню». Пожал тот плечами и сделал запрос и скину. «Порядок, щуки нет». «Вот и будет первый». «Кстати, господа хищники, а как вы смотрите на приобретение прицепного грузового модуля? Весьма полезная штука. Увеличивает полезный объем более чем в 2 раза. «И во столько же уменьшает скорость», — в тон ему произнесла девушка. «А также в 1,5 раза уменьшает энергозатраты на каждую заработанную 1000 кредитов и в 2 раза увеличивает заработок 1 автономии. Разумеется, при наличии везения и желания трудиться. Но и с тем, и с другим у вас проблем вроде как нет». «Дай-ка догадаюсь. Этот прицепной модуль щуки», вновь взглянув на механика с прищуром, утвердительным тоном произнес Сергей. «Энтерпрайза», — возразил Михаил. «Его владельцы оставили на хранение в бассейне 20-ки и имели неосторожность погибнуть. Бесхозная вещь перешла во владение администрации базы и куплена мною на торгах». «Скажешь тоже. Наверняка ты с администрации в доле и купил за копейки», — фыркнул Сергей. «Ну и что? Тебе нужен модуль в хорошем состоянии и по приемлемой цене?» «Нужен». «Ну так и бери, чего тут воздух сотрясать». «Сколько?» 200 000». «Вот мне интересно, а сколько такие штуки стоили бы у нас на земле?» — скрипнул зубами Сергей. «Там же ничего особенного. Композитный корпус, контейнеры, холодильники, установка и энергоблоки». «Правильно», — в такт его словам кивнул Михаил. «Брать будешь?» «Не буду. Мой лимит на кредиты исчерпан, а таких денег у меня нет». «Спокойно, Сергей. Не кипи, как самовар. Мы возьмем, Миша. Только чуть позже. Сейчас Сережа остынет, мы оформим предварительный партнерский договор, чтобы банк выдал кредит, а потом купим у тебя этот модуль». «Думаешь, тебе одобрят кредит?» «А почему нет? Если тебе дали 1000000, да еще и под грабительский процент, то почему не выдадут твоему партнеру, у которого, несмотря на большую задолженность, процентная ставка куда как меньше? Я думаю, 1300 мне все же выдадут». «Куда так много-то?» «Да ладно, Сергей, запас карман не тянет. Подозревая, что снаряжать эту штуку в поход – то еще удовольствие. Опять же, нужно покупать изучающие программы, а они для каждого персональные. Ну что, Миша, если так дело пойдет и дальше, то уже через несколько месяцев прощай, Океания». «Хотелось бы, да где то счастье», – отмахнулся Михаил от предположения девушки. «За 3 местных года, что я здесь обретаюсь механиком, это первый такой серьезный заказ. Охотников не так много, и еще меньше обнаруживают погибшие корабли, которые потом восстанавливают. Словом, когда мне улыбнется такая удача повторно, даже не знаю. Мое снаряжение выкупишь? Нет, Ирина, давай под реализацию. Как появится новая партия, толкну за малый процент, а деньги позже тебе переведу. Все же не стал наглеть механик, чем заслужил благодарную улыбку девушки. Все же Ирина оказалась права. До ее каюты Сергей добирался уже на одном упрямстве, изрядно переутомившись. Вроде и провели в мастерской не более часа и никаких физических нагрузок, а вымотался так, будто в одиночку разгрузил целый вагон цемента. Доводилось ему заниматься подобным в годы учебы в военном училище. Ощущение один в один.